Арестованных в это утро свозили к известному зданию на Фонтанке у Цепного моста в третье отделение. Там было много ходьбы и народу, рассказывал впоследствии Федор Михайлович Достоевский. Я встретил много знакомых. Все были заспанные и молчаливые. Какой-то господин статский, но в большом чине, принимал, беспрерывно входили голубые господа с разными жертвами. Мы мало-помалу окружили статского господина со списком в руках. В списке под именем Антонелли написано было карандашом «Агент по найденному делу». «Так это Антонелли», — подумали мы. Нас разместили по разным углам в ожидании окончательного решения, куда кого девать. Пальм рассказывал в романе «Алексей Слободин», как арестованный поручик Морец, то есть он сам, увидел в третьем отделении Дмитрия Сергеевича. Под этим именем в романе выведен Петрашевский. Дмитрий Сергеевич вошел с некоторой торжественностью. На нем сверх сюртука накинут был какой-то шелковый халат, а под мышкой он держал книгу. Морец даже по переплету узнал эту давно знакомую книгу «Теория четырех движений» Фурье. Он церемониально прошел в следующую комнату, дверь за ним затворилась. Далее. Какой-то пожилой господин с геморроидальным цветом лица, выражавшего суровую озабоченность театрального машиниста и сдержанное удовольствие неузнанного именинника, проворно появлялся и исчезал, дочитывая на лету бумаги с незасохшими еще чернилами, похожими на фантастические черные слезы. Весь день отношение к арестованным было чрезвычайно вежливым. Их очень прилично накормили. К ним выходил из своего кабинета управляющий третьим отделением Дубельт, в чьем вытянутом лице с седыми усами многие замечали сходство с волком и лисой. Появлялся Лепранди. Он разыгрывал роль загадочного сфинкса. Несомненно, Дуров и Пальм, как и другие арестованные, обсуждали между собой важнейший вопрос, что известно третьему отделению и какие обвинения здесь могут ему предъявить. Ясно было одно. Нет смысла умалчивать о собраниях, на которых присутствовал Антонелли. Об остальном можно и нужно молчать. И незачем открывать свои подлинные убеждения. В обширном зале третьего отделения, пишут в воспоминаниях Пальм, встречаю я штабс-капитана нашего полка Петра Сергеевича Львова. Он в новеньком мундире. Я и все другие военные в сюртуках, как были дома. Перепуган смертельно. Лица на нем нет. Обрадовавшись встрече со мною, он обратился умоляющим тоном. «Ради Бога, Александр Иванович, выручите меня. Вы тут, как я вижу, все-таки кое-кого знаете, а я совсем чужой. Спасите меня, выведите из недоразумения». «Как, да разве вы арестованы?» «Видите, это, наверное, ошибка. Я уж говорил Дубельту, он только улыбнулся и сказал, «Все в свое время разъяснится, будьте спокойны». «Согласитесь сами, как могу я быть покоен? Пожалуйста, помогите мне, пойдем объясним». «Я принят за другого, верно? Им Львова Федора Николаевича нужно, а в торопях схватили меня». «Да, пожалуй, это так». «Я вспомнил, что Федор Николаевич тоже штабс-капитан, но он давно откомандирован от полка. Кажется, куда-то в преподаватели или в офицерские классы артиллерийского училища. Стало быть, адреса его в полковой канцелярии быть не могло. Очевидно, что он теперь гуляет на свободе, а вместо него взят другой Львов, Петр Сергеевич». Сообразив, что значит хотя бы день свободы для Федора Николаевича, и как в сущности безвредно для Петра Сергеевича провести даже несколько дней с нами в этих прекрасных апартаментах, здоровым угощением чаем, кофеем, вином, обедом и так далее, я отклонил от себя всякое объяснение под тем предлогом, что мне, как подсудимому, не поверят. Но поздно вечером эти необыкновенные гости стали разъезжаться, исчезать. Все призадумались. Разговоры умолкли. Каждый почувствовал необходимость углубиться в самую суть своего внутреннего мира и вынести оттуда какой-нибудь талисман, который дал бы силу стать в уровень с серьезным смыслом настоящего положения.